Глава 12. Геля. Блокнот 4, страница 10. Я хожу в секцию по плаванию всего полгода, но и здесь уже стал первым. Знаю, что в любом деле, если я захочу и приложу усилия, непременно стану лучшим. Когда-то мне казалось, что это просто и так могут все. Но позже я понял, что нет. Не у всех хватает на это умственных и физических способностей. Но вода — это что-то другое. Мне в ней очень хорошо. Именно хорошо. Секцию бокса бросаю. Там я все получил, что хотел, и тратить на нее время больше не стоит. Эрик, 2000 год. Ангелина Аюшеева ненавидела себя. И, в частности, свой нос. Она не знала, чем провинилась перед Господом, за что он наградил ее таким шнобелем. Разве мало она натерпелась, воспитываясь строгой тетушкой, которая ее любила только на глазах отца? Понимание, что она некрасива, пришло очень быстро. Из самого детства ненавистный отцовский нос, который на нем самом смотрелся очень органично, ведь он мужчина, приносил Геле горе и страдания. Сначала она ждала своего 18-летия, чтобы обратиться в клинику пластической хирургии. Геля знала об этом все. Она изучила массу литературы и могла, разбуди ее среди ночи, рассказать, где, как и кто оперирует носы. Но в 18 отец сказал, что надо подождать до 21 года. И Геля, сцепив зубы, продолжила ждать. Потом был новый срок, и конечно, для Нера. И тут Геля пошла отцу навстречу, не став спорить, просто ждала, вычеркивая из календаря день за днем. И когда до выпускного оставалось немного, они с отцом пошли в клинику в Иркутске для обследования перед операцией. Обычная процедура для всех, кто хочет делать пластику. Когда пришли результаты, они пригласили в кабинет отца и что-то долго объясняли ему один на один. После врач пригласил и Ангелину, рассказав, что строение носа у нее особенное, в частности, хрящевая ткань, и операцию в Иркутске делать не возьмется никто. Надо пробовать в Москве, но и там это будет проблематично, потому как гарантию, что после операции нос вовсе не провалится, никто не сможет дать. Геля уговаривала отца отправиться в Москву каждый день, плакала и умоляла. Ей даже показалось, что согласие отца близко, но... Потом появилась Алиса, и отцу стало на Гелю наплевать. Алиса была из тех девиц, про которых говорят «маленькая собака до старости щенок». Большие голубые глаза и белоснежные волосы, убранные в локоны, делали из нее куклу Барби местного пошиба. Когда в институте Геля поняла, что, как в школе, отсидеться дома с телефоном не получится и все же надо коммуницировать, то выбрала себе ее в подруги по двум причинам. Первой и главной причиной была удивительная глупость Алисы. Геля постоянно над ней зло подшучивала при других, показывая тем самым, что красота — это не главное. Второй же причиной было то, что Алиса не понимала всего этого и продолжала считать Гелю своей подругой. Это давало ощущение правильности мира, ум сильнее красоты. Алиса тут же бессовестно стала купаться в деньгах, в Гелиных деньгах, чем убивала девушку, потому как ей отец и вовсе сократил содержание до минимума, видимо, чтобы она не смогла сама накопить на операцию. Она и не могла. Работать Геля не умела. Специальность журналистика была не востребована в зиме, и если и были места, то с мизерной зарплатой. А в Иркутске она была и вовсе никому не нужна. Но у Гели был план. Она решила написать книгу, бестселлер, который тут же станет популярным, и она заработает на дорогостоящую операцию. Из-за сложности операции денег требовалось много. Правда, за 3 года она не особо продвинулась в написании своего шедевра и потому периодически молила отца о помощи. Тетка Иванна зашла в комнату без стука. «Как тебе наши гости? Что думаешь о них?» — поинтересовалась она. Геля не любила ее. Иванна была скандальной, но при этом депрессивной личностью. Она уже хотела ответить грубо, но, повернувшись к тетке, замерла. Последнее время неряшливая и какая-то неухоженная, она вдруг стала красивой. Да, конечно, по меркам Гели старой, но все же красивой женщиной. Такой, какой Геля, даже если сделает свой ненавистный нос, никогда не станет. Ее даже заколотило от злости. Почему одним с рождения дается все, а другие, даже если и хотят что-то исправить, не могут? «А с тобой что случилось?» — буркнула Геля. «Тебя переехал фургон с косметикой?» «Не хами», — удивительно покладисто сказала Иванна. «Мы с тобой союзники, а не враги». «И что ты, союзница, можешь мне предложить? Глаза накрасить и волосы уложить? Мне это не поможет». «Богатство», — проигнорировав нападки, сказала Иванна. «А ты знаешь, что ничто так не красит женщину, как богатство». Геля молчала, не понимая, куда клонит тетка. «Я уже кое-что сделала, и у меня есть дальнейший план. А главное, у меня есть знания», — заявила Иванна торжественно. «Я тоже не сижу, сложа руки», — ответила Геля осторожно, еще до конца не решив, доверяет ли она Иванне или нет. «Ты должна мне помочь», — сказала Иванна, не обращая внимания на Гелины слова. «У нас есть шанс разбогатеть, наказать твоего отца за наше унижение и эту выскочку Алиску отправить обратно в Иркутск». «Тупо хочешь украсть деньги у отца?» — спросила Геля. «Не, такие шикарные планы не по мне. Тут в одиночестве справляйся». «Дурочка», — хмыкнула Иванна. «Я знаю одну тайну, но у меня пока нет подтверждения. А еще я знаю, как сделать так, чтобы на нас даже не подумали». И она захохотала. В дверь постучали. «Кто?» — крикнула Геля, еще немного шокированная поведением тетки. «Иванна, хорошо, что и ты здесь», — сказала Римма, заглянув в комнату. Она, как всегда, была во всем черном. Водолазка и брюки, как вторая кожа, обтягивали ее фигуру, показывая стройность и подтянутость. «Пойдемте обедать, у меня сюрприз». «Алиска умерла?» — спросила зло Геля. «Ты что такое говоришь?» — нарочито испуганно сказала Римма, оглядываясь. «Я вообще-то про пирог». «Не строй из себя святую, там нет отца», — оборвала ее жестко Ангелина и выразительно посмотрела на Иванну. Ее новая сообщница незаметно подмигнула в ответ.